все в порядке. На Чукотке все как раньше, замороженной водой, проникая в снег рукой. Это самый крайний север, здесь полно белых медведей. Удивительное место, здесь можно оставаться честным. И бескрайнее поле, сюда не доходит горе. И не надо ломать стены, заморожены все вены. Я увезу тебя из столицы, здесь хватит места поселиться. Будем ездить на оленях и подкармливать тюленей. Все в порядке, на Чукотке все нормально. Полярною звездой под замороженной водой.